Глава 159. Визирь обнаружил, что судьба и награда являются на самом деле самыми большими проблемами, с которыми он столкнулся в данный момент в политике. По обычаям, всегда быстрее завоевать одну фракцию и сражаться против другой. Сначала установить престиж, а затем постепенно пытаться завоевать больше друзей, чтобы править. Но проблема в том, что Станнис почти выиграл эту битву в одиночку. У Визирса было мало заслуженных людей на его стороне, поэтому возникла ситуация, когда никого нельзя было наградить, но, наоборот, было много людей, которых нужно было наказать. Семьи Фаринг, Флат, Хауп, Сонг, Уайтватер, Мерилл и другие, которые следовали за Станнисом до смерти, будут лишены своих титулов, земель и территории возвращены в руки короля. Кроме того, есть люди вроде Ламаса Эстермонта из семьи Эстермонт. Его сын Эндрю Эстермонт и несколько рыцарей выбрали смерть за Станниса. Поэтому, хотя сам граф сдался, ему все равно пришлось быть соответствующим образом наказанным, включая штрафы, лишение некоторых земель и возвращение некоторых рыцарских титулов. Некоторые даже предлагали, чтобы это знатное семейство было понижено до рыцарского, как Роберт сделал с семьей Клинтон. Более того, замок Гринстоун семьи Эстермонт был захвачен золотым отрядом и преподнесен Визирсу. Еще один момент заключается в том, что семья Эстермонт является кузенской семьей короля Роберта. Это произошло благодаря войне узурпатора, когда они были повышены с третьесортных дворян до второсортных в штормовых землях. Визирс решил лишить их семью земель и титулов, предоставленных во время правления Роберта, а также рыцарей, служивших Станнису. От имени наследников семьи Эстермонт, восставших против Станниса и одержимых борьбой с королем, он также должен был заплатить большой дань, чтобы вернуть семейный замок Гринстоун Визирсу. Это было не Визирс, грабящий деньги, а было основано на древнем законе Вестероса. Их замок на самом деле был захвачен золотым отрядом и дан королю. Королю нужно было только дань, чтобы вернуть замок им, что было почетным актом. Потому что по времени, когда они сдались, Гринстоун уже был захвачен. Когда они сдались, они были полностью изгнанными дворянами, потерявшими свою землю. Соответственно, семья Уайлдер из Риенхауса и семья Морриган из Гнездового гнезда также должны быть обработаны таким же образом. Самым сложным был Грифон Роуст, который был родиной Джона Коннингтона. Прежде чем он был захвачен, его племянник Красный Роланд был владельцем замка. После изгнания он бежал в штормовой предел. Теперь Джон Коннингтон в затруднительном положении, потому что личность Игона не была определена, поэтому Визирс должен был отложить это. В любом случае, семья Клинтон теперь всего лишь рыцарская семья. Визирс сначала позволил им договориться самим. В конце концов, Джон Коннингтон попросил Визирса оставить Грифон Роуст для него, чтобы вернуться из стены. Что касается земель и рыцарства, они могут быть даны Красному Роланду, и Красный Роланд может временно быть городским лордом. В любом случае, у Джона Коннингтона в настоящее время нет наследников, поэтому это дело отложено. Остальные семьи штормовых земель, такие как Каррон, Гойл, Бактл, Грандерсон и Фелл, сдались со своими целыми армиями. Они сражались за Станниса раньше и никогда не противостояли Визирсу лицом к лицу, поэтому их прошлое было прощено и их мятеж против Ренли и Станниса был прощен. Есть также те, кто предлагает, что некоторые из этих семей являются новыми дворянами, которым были даны титулы Робертом во время войны узурпатора. Визирс может воспользоваться этим, чтобы вернуть их земли и титулы к периоду короля Эйриса. Это разумно. Визирс не принял это предложение. В конце концов, как только наказание распространится на войну узурпатора, это станет неясным. Визирс в конце концов должен был заявить, что причина этого суда и награды была только для этой войны и не будет расширена. Хотя Ширин была названа герцогом штормового предела и правила штормовыми землями, это также факт, что Станнис был одержим борьбой с королем. Хотя Визирс теперь стал опекуном Ширин и фактически правил штормовыми землями, согласно феодальной системе этого времени, в течение периода опеки, пока Ширин не достигнет совершеннолетия, все политическое, военное, экономическое и т.д. в штормовых землях будет напрямую под контролем Визирса, включая налоги. Из-за этой системы каждый раз, когда есть война, опека над детьми дворян после войны также является частью пирога. Но как наказание, Визирс все еще разделил земли в штормовых землях и назначил замок Филвуд, Хайхолл, Вентривер, Саммерхолл, большую равнину к востоку от Хайхолла и весь мыс Марсель-Короне. Кроме того, был большой штраф, который Ширин должна была заплатить за Станниса, поскольку почти никто не заслужил в этой битве, визир смог только наградить первую партию людей, которые были лояльны ему. Братья Ламбертон были рыцарями, которым ранее не были предоставлены земли, и Визерс предоставил им плодородные земли вдоль Вентривера. Кроме того, он предоставил своему рыцарю Гролу устье Вентривера. Визерс надеялся, что Гроул расширится на основе небольших причалов нескольких рыбацких деревень в устье Вентривера в будущем и построит новый порт в устье Вентривера. Это, конечно, не дело одного дня или одной ночи, и это может занять несколько поколений. Чтобы развиваться медленно, есть также Артур, младший брат графа Гюнтера. Граф Гюнтер не имеет наследников, поэтому визир сможет только распространить награду на его младшего брата и предоставить Артуру кусок земли. Есть также опека. Хотя семья Силми из Баристона Харвест Холл ничего не сделала в войне, они были предоставлены земли и опека нескольких молодых дворянских детей из-за Баристона. Кроме того, есть еще больше. Прежде чем визирс пришел в штормовые земли, Станнис понес тяжелые потери в битве на Черноводье. Уже было много знатных замков только с сиротами и вдовами, и рыцари были истреблены. Их башни и земли в городах стали ничьей землей, и это все сложно обрабатывать, но выгоды действительно значительны. Неудивительно, что люди в Вестеросе всегда думают, что война – это экономический счет. Победитель получит много замков, деревень, земель, рек, лесов и право воспитывать детей младших дворян. Плоды каждой войны очень богаты, с большим количеством замков и сирот, ожидающих распределения, даже включая плоды штормовых земель в битве на Черноводье, земли десятков лордов и сотен рыцарей, погибших в штормовых землях, попали в руки визирса. Королевская гавань объявила этих людей предателями, и их дети были лишены наследственных прав, а земли и замки ждали распределения. Теперь, когда штормовые земли были в руках визирса, он мог игнорировать указ о лишении королевской гавани. Он только должен был заказать замки с наследниками, чтобы вернуть эти сироты и вдовы, и он мог завоевать большое количество младших дворян. Кроме большого количества безвладельных рыцарей, визирс впервые обнаружил, что это хлопотно не иметь достаточно людей, чтобы наградить войну, потому что таким образом многие сироты и рыцари будут напрямую переданы феодальным лордам и королю. И ни король, ни Ширин не могут взять на себя так много земли или воспитать так много сирот. Визирс призвал наследников многих семей в штормовой предел и расположил их служить пажами нескольким его лояльным рыцарям. Кроме того, первая группа людей, которые были лояльны Ширин, также получила свою долю. Группа рыцарей семьи Флорент под руководством Ренда Флорента и нескольких рыцарей штормовых земель, спасенных в Черноводском заливе под руководством лукового рыцаря Диваса, стали получателями пирога с небес. Они были лояльны Станнису и охраняли драконий камень или сражались за него в Черноводском заливе, но позже были захвачены королем. Чтобы поддержать Ширин, визирс попросил этих людей перейти под командование Ширин, и таким образом они стали первой группой людей, которых визирс должен был поддержать. Рент Флорент и другие рыцари, которые первоначально не имели феода, были назначены визирсом на безвладельных рыцарей штормовых земель. Арент был сделан малым дворянином штормовых земель и отделен от семьи Флорент. Луковый рыцарь Дивас был повышен до графа Рейнудвуда от имени Ширин только потому, что он служил представителем рыцарей штормовых земель среди пленников на драконьем камне и давал советы Ширин. Он также стал малым дворянином от рыцаря. Визирс был решителен поддержать новых дворян. Он планировал позволить сэру Дивасу быть управляющим штормового предела, отвечающим за землю и барщину, и сэру Орланду быть управляющим казначейством, отвечающим за финансы, налоги и счета. В любом случае, управляющие были только по названию, поэтому визирс планировал послать группу чиновников, чтобы начать пытаться продвигать систему налоговых чиновников в штормовых землях. После удержания двух жизненных линий, исполняющие обязанности лорда, использовал семью Кулин. Хотя говорилось, что это не будет расширено, все же потому, что во время войны узурпатора граф Брайс Кулин настаивал на коленопреклонении и присяге до тех пор, пока Роберт не сел на железный трон. Поэтому нынешний граф Найтсонга, Роланд Шторм, который был внебрачным сыном предыдущего графа Найтсонга, но Брайс Кулин умер в Черноводье, и внебрачный сын был сделан законным по воле своего брата, был назначен исполняющим обязанности лорда штормового предела. Магистрат был передан Брюсу Баклер. Можно сказать, что это воля короля. Причина, по которой он выбрал сэра Брюса в качестве магистрата штормовых земель, чисто потому, что визирс чувствовал, что имя Брюс очень подходит для говоря об этом, поступил доклад от золотой компании о том, что у них было два транспортных судна, изначально предназначенных для морской атаки во время планируемой осады замка «Завершенный шторм». Они отправились из города «Дождевой дом» и помчались через бухту разбитых кораблей к замку «Завершенный шторм». Но сегодня о судьбе этих двух кораблей до сих пор нет никаких известий. Также ходят многочисленные слухи о частых штормах и бурях в бухте разбитых кораблей, которые стали частыми и жестокими, и многие торговые суда потерпели крушение в море. Северная часть тропического леса, восточная часть завершенного шторма и северо-восточная часть гнезда орла. Говорят, что в этом районе с начала осени льет непрерывно. Многие области были полностью разрушены наводнениями и оползнями из-за многих дней дождя, и местные жители погибли или получили ранения, число которых не поддается счету с тех пор, как знать занято своими войнами и никто не управляет ими. Многие выжившие вынуждены были переселиться в внутренние деревни и города. По мере продолжения дождевого сезона все больше и больше деревень и городов оказывались в зоне поражения. С притоком беженцев во внутренние и нетронутые города все больше мест начинало впадать в хаос. Преступления происходили одно за другим. Говорили даже, что рабские корабли тайно покупали рабов. Транспортировка рабов в Иссос Визирису пришло в голову, что осенний дождливый сезон в штормовых землях необычен, и пострадавшие области в штормовых землях станут объектом его проверок. Он с некоторой смутной тревогой чувствовал, что его сила грома и молнии может обрушиться именно на это место. Глава 160. Данирис давно не видела снов, так что, когда она осознала, что это сон, она тут же пришла в полную бдительность. Она слышала, как гром постепенно стихает. Она оказалась в часовне замка «Драконий камень», одетая в свадебное платье, которое выбрала давно. Она была невестой, бесчисленные гости шумели и толкали перед ней трехголового дракона. Это был бы ее муж. Визирик с ней улыбнулись друг другу, и под благословлением брата Баала они поклялись в любви в часовне. Они произнесли 7 клятв, получили 7 благословений, обменялись 7 обещаниями, а затем зазвучал гимн, и пришло время сменить плащ. Но сны всегда текут странно, и они не последовали свадебному процессу. После того, как Визирик снял плащ невесты, он не завязал на ней черный и красный бархат, а возложил на ее голову корону. Ее глаза вдруг наполнились слезами. Она узнала, что это корона ее матери, королевы Риелы. Однажды она с братом скиталась между свободными городами. Визирикс был вынужден продать корону, чтобы выжить, и люди стали называть его королем нищим. Какой горький и тяжелый был тот период, когда Визирикс возложил корону на нее. Шум в замке исчез в трансе. Перед ней появилась добрая женщина, мирно лежащая на кровати. Мама, когда она родилась, королева Риелла умерла от родильной горячки. У нее не было впечатления о матери, но она чувствовала неописуемую теплоту и доброту от нее. Но образ женщины постепенно стал четким. Это была статуя, это была Данирис. Данирис поняла, что это каменная скульптура Данирис, которую она с братом видели в гробнице дома Таргариенов. Статуя вдруг открыла глаза и смотрела в одном направлении с добротой и состраданием. Данирис последовала за взглядом Данирис и обнаружила, что она смотрит на статую трехголового дракона, вырезанную в гробнице. Три головы дракона в резьбе постепенно стали размытыми в ее видении. Данирис почувствовала беспокойство без причины. Данирис почувствовала ветерок и повернула голову. Ветерок шел от статуи Данирис, и статуя постепенно исчезла. Данирис вдруг осознала что-то. Она подошла ближе и открыла крышку черной каменной гробницы. После исчезновения статуи свет стеклянной свечи все еще был ярким в сне. Когда Данирис открыла крышку гробницы, она обнаружила, что внутри ничего нет. В это время она проснулась бессознательно. Она посмотрела на сторону кровати, но там никого не было, только она гром гремел снаружи. Данирис полностью проснулась. Это был конец шторма. Она жила в комнате в башне лорда, а Визирикс жил в комнате лорда в башне. В конце концов, они еще не были официально женаты, и они были осторожны на публике и не жили вместе. Завтра день отправки обратно в Драконий камень, и свадьба приближается. Визирикс сказал, что каждый необычный сон ее стоит записывать и делиться с ним. Она хотела поделиться этим прямо сейчас, чтобы он мог помочь ей интерпретировать чудесный сон, но он сейчас не был рядом. До сих пор шел дождь. Дождь лил непрерывно с тех пор, как она приехала в конец шторма. Говорят, что дождь лил почти месяц, и он только прояснялся в дни, когда Стеннис отправлялся на войну. Люди не хотели об этом говорить, но легко было узнать, что дни прояснения были, когда Мелисандра, краснорожая женщина, которую Визирикс особенно ценил, проводила жертвенную церемонию. Визирикс рассказал ей, что дождевой сезон в Штормлинде был необычным. Подумав об этом, она решила пойти к Визириксу. Первая половина сна была прекрасной, но вторая часть заставила ее чувствовать неясное беспокойство по какой-то причине. В темноте два огромных золотых глаза зажглись из угла комнаты. Ночное пламя. Данирис махнула рукой и позвала ночное пламя. Горло маленького дракона издало низкий гудящий звук, и пламя вырвалось из его рта, выплеснув ровный поток огня в очаг в центре комнаты. В мгновение ока комната стала теплее и ярче. Данирис поднялась с кровати и кивнула ночному пламени. «Все в порядке, продолжай отдыхать, маленький». Дракон потряс головой и странно посмотрел на Данирис. Вскоре стражник за дверью тихо спросил: «Ваше Величество?» Она ответила: «Все в порядке, да». Стражник за дверью снова замолчал. Когда она оделась, Визирикс уже стоял за дверью. «Дань, что случилось? Я слышал звук ночного пламени, выплевывающего огонь». «Ну». Данирис немного покраснела, но ответила только: «У меня был сон, я зайду?» Визирикс спросил с вопросительным тоном, но уже вошел в комнату. Он выглядел довольно бдительно, подошел ближе к Данирис и указал на север. «Неужели опять он?» «Нет». Данирис поспешно утешила его, а затем начала повторять сон, который был только что. После этого Визирикс немного замешкался. Корона. Хотя первая половина сна Данирис звучала как сон тревоги перед свадьбой, на самом деле Визирикс не был так спокоен, как казалось, и он часто беспокоился, что на его свадьбе могут возникнуть неожиданные проблемы. В конце концов, в это время уже двое королей пострадали на свадьбах. Визирикс был уверен, что ничего не случится, но свадьба все же важное событие в жизни. Будь то гости или хозяева, для кого-то было бы нехорошо, если бы возникли проблемы. Честно говоря, Дань, если бы кто-то подарил нам корону королевы Риеллы в качестве свадебного подарка, я бы не удивился вообще, сказал Визирикс. Я продал корону в мир, и я думаю, что корона должна быть сейчас в руках золотой компании. Данирис с нетерпением ждет. Они подарят ее нам в качестве подарка на свадьбе, Визирикс ответил. Если твой сон является пророчеством, то это вполне возможно. Но тогда ты мечтала о Денис. Когда ты открыла саркофаг, там ничего не было. Визирикс спросил странно: ты что-нибудь недавно испытывала? Испытываешь тошноту или рвоту? Есть ли изменения в аппетите? Есть ли какие-либо изменения в твоем физическом состоянии, Данирис? Ты думаешь, я беременна? Ее уши стали горячими, и лицо покраснело. К счастью, в комнате было темно, и никто ее не видел. Если это не беременность, то, возможно, это какой-то знак. В сне Денис ведет тебя к росписи трех драконов. Роспись постепенно размывается и исчезает. Пустой саркофаг может означать, что судьба трех драконов, то есть случилась со мной. Разновидность Визирикс понял, что должно случиться что-то, что затемнит трех драконов в пророчестве Данириса. Визирикс знал, что трех драконов в росписи пророчества Денис на самом деле не он, а прямое пророчество у дракона три головы, которое должно было сравнить с тремя потомками Таргариенов. Три головы трехголового дракона смотрели в разные стороны, явно не соглашаясь друг с другом. Хотя у Визирикса тоже есть три головы, он одно тело, и невозможно, чтобы три головы дрались друг с другом и хотели двигаться в разные места. Данирис предупредила: что это значит? Есть ли опасность? Не волнуйся слишком сильно. Роспись просто размыта, а не исчезла. Это указывает на то, что может быть опасность, Визирикс так сказал, но он не мог не почувствовать немного в своем сердце. Размытие росписи на самом деле означало, что первоначальное пророчество трехголового дракона было заменено на Визирикса. Возможно, что-то должно случиться, делая у дракона три головы. Пророчество полностью падает на него. Данирис задумалась на мгновение, а затем спросила: «Кстати, почему ты сначала подумал, что я беременна?» «Потому, что ты не видела Денис, когда открыла саркофаг в сне, я подсознательно подумал, что она есть. Ты знаешь, души существуют в этом мире. Мы видели их в снах», Данирис вдруг ответила. «Значит, наша первая дочь будет девочкой?» Визирикс посмотрел на нее с удивлением. «Правда?» Данирис нервно погладила свой живот. «У меня еще нет утренней тошноты, но я прочитала информацию о симптомах беременности в башне Мейстера. Подсчитай время. Это возможно. Не уверен. Я должен подождать еще несколько дней, чтобы избежать свадьбы. Показать она стала обеспокоена. Визирикс почувствовал смесь эмоций в этот момент, что было немного сложно и непонятно. Но я слышал, как Данирис вдруг сказала: «Денис, я, Денис очень хороша». «Нет, Дань, не думай глупости», Визирикс прервал ее. Он знал, о чем думала Данирис. Она думала о наследнике с точки зрения королевы. «Не забывай, что королева не твоя настоящая идентичность, ты моя жена, Данирис, одна из самых могущественных магов в мире. Не будь связана ни с какой идентичностью, мы превзошли смертных. Ты должна привыкнуть к такому мышлению, наше будущее будет очень, очень долгим. Король Риндри правил почти 60 лет, а мы будем только дольше. Возможно, будет так долго, что наш наследник станет 80-летним стариком с седыми волосами и всеми зубами. Возможно, мы все еще будем жить, сидеть на троне ПФФ». Данирис рассмеялась от него, какими мы будем тогда старыми, но затем она снова стала обеспокоена. «Я не смогу оставаться с тобой так долго, нет». Визирикс снова прервал ее беспорядочные мысли. «Ты и я должны верить, мистер Эмон старше 100 лет, Бриндин старше 130 лет, а Балерион старше 200 лет. Любой уровень все еще находится как минимум в 80 годах от нас». Визирикс воскликнул: «Это слишком далеко. Давай подумаем о настоящем моменте и сначала придумаем ей имя». Данирис прижала голову к нему, не думая об этом. Конечно, ей нужно называться Денис Визирикс. Не высказал это вслух, боясь надавить на Данирис, но он все еще думал об этом. Он должен был подготовить имя для мальчика на всякий случай. Потомство Таргариенов можно описать как загадку. Сфинкс — это загадка, а не загадчик В. Знание их Визирикса — кровь дома Таргариенов неразрывно связана с драконами, а драконы не имеют пола, и могут факт, что Джеймс попросил его помощь спасти Тириона, изначально дал Варису намек на возможность. Он первоначально планировал использовать эту изощренную возможность для чего-то значительного, но теперь кажется, что возможность, которую он почувствовал, не была хорошей. На самом деле, если вы сможете убедить вашего брата надеть черные одежды, думаю, лорд Тейвин будет рад позволить лорду Тириону отправиться на Великую Стену. С полным уважением, сэр Джейм, даже если ваш брат сбежит сейчас, это будет крайне опасно. На востоке от Королевской гавани находится Драконий камень, у меня нет информации, подтверждающей, заблокировали ли они горло. На юге – Штормовые земли, а на западе – Тиреллы. Извините, я имею в виду, что запад тоже небезопасное место. Герцог Лир наверняка последует приказам вашего отца и будет искать его следы. Джеймс сузил глаза. Ты жалеешь об этом? Ты говорил, что у тебя нет недостатка в друзьях и информаторах в свободном торговом городе. Текущая ситуация, сэр Джейм. Если Драконий камень заблокирует горло, мой друг может. Глава 161. Это был один из дней. Несколькими неделями ранее внутри храма несколько свечей мерцали вдоль стены, испуская слабый свет. Все вокруг было тихо и холодно. Легкие шаги скрипели по каменным плитам, и дверь тихо открылась и закрылась. В огромном пустом пространстве кто-то шептал, а кто-то тихо плакал. Даже текущая вода в храме звучала спокойно. Бесчисленные высокие статуи стояли вдоль стены, красные свечи качались у их подножий, словно далекие тусклые звезды. Тихий звук текущей воды исходил от 12-футовой мраморной статуи женщины. Реалистичные слезы текли из ее глаз, попадали в чашу, которую она держала на руках, и затем медленно стекали из чаши в бассейн диаметром в 10 футов. При тусклом красном свете свечей бассейн казался черным как тушь. Она, богиня смерти в определенном веровании, плачущая женщина. Рядом сидел львино-человек на троне, вырезанном из обенового дерева. Он был ночным львом Иди. Рядом стоял высокий конь из бронзы и стали, с двумя толстыми задними ногами, стоящими вертикально. Неживой бог коня дотракийцев уносит мертвых. Далее, большая как бизон черная коза, черная коза Кхара. Какой-то человек в капюшоне, опирающийся на палку, лицо под капюшоном размыто. Он, незнакомец среди семи богов. В темноте много неясных теней. Изредка на рядах каменных скамей сидели несколько тихих людей. Запах свечей в храме был каким-то странным пряным ароматом. Он пахнул снегом и хвоей, сваренными вместе, что создавало неожиданное чувство спокойствия и мира. У бассейна в центре храма человек в плаще тихо плакал. Он опустил руку в воду, набрал ее и отпил. Затем он неуверенно поднялся, прикрыв рукой живот, и шатался к стене. Он забрался в углубление, выдолбленное в грубом камне стены, лег на твердую каменную кровать и уснул. Вдоль стены было много других углублений, и многие люди спали в них. Двое в капюшонах, священников в одеяниях черного и белого цветов, прошли тихо мимо, их шаги были легки, Словно стрекоза касается воды тихие, как тень. Другие священники приходили из туннелей и скрытых таинственных путей. Они были никем. Они собрались в комнате с дюжиной высоких стульев, вырезанных из эбенового дерева и вервуда. Спинки стульев из эбенового дерева украшены лицами из вервуда. И наоборот, священники все носили одеяния черного и белого цветов. И когда они уселись, каждый опустил свой капюшон, открывая лицо, которое он выбрал на этот день. Двое послушников стояли, служа, один держал большую винную утварь с темно-красным вином, а другой – чайник. Когда священник поднимал глаза или сжимал пальцы, послушник подходил и наливал ему в стакан. Клерки в основном общались на языке Брааваса, но иногда говорили на валерийском и общем. Их голоса были тихими, но они слышали друг друга. Шепот священников продолжался, пока не пришел добрый человек. После того, как добрый человек сел, он также снял свой капюшон. Под его шляпой не было лица, только пожелтевший череп с кусочком кожи между щеками и белый червь, извивающийся из пустого глазницы. Он выглядел так же спокойно, как мертвый. Когда он заговорил, он сказал: «Вала Маргулис, другие». Священники перестали общаться и ответили: «Валардерис, добрый». Человек поднял тему: «В каком-то смысле, смерть – это неплохо. Это подарок от Бога, чтобы положить конец нашим желаниям и одновременно боли. Жизнь и смерть не решаются кем-либо. Только Бог с множеством лиц может это дать. Мы, Его слуги, и после молитв и жертвоприношений смертных, мы даем подарки тем, кого выбрал Бог с множеством лиц. Бог с множеством лиц выбрал его, и наш долг – служить. Поэтому мы должны продолжать приносить подарки». Ему кто-то сказал: «Он уже отверг подарок от Бога. Неизвестный человек отправился в страну ночи для этой цели. Благодаря подарку Бога, неизвестный человек нашел своего ангела». Эти поклонники Бога с множеством лиц думают: смерть – это подарок от Бога. В день, когда каждый рождается, Бог с множеством лиц посылает черного ангела. От имени смерти этот ангел берет руку получателя и ведет его в страну ночи, где звезды светят вечно, и они, священники Бога с множеством лиц, слуги, которые благословляют богов и отправляют смертных держаться за руки с ангелами. Они, безымянные люди, о чем они говорили, было убийство Визириса. Новости достигли Брааваса, что безликий человек умер, а Визирис невредим. Давать подарки избранным Богом – это именно то, что мы делаем, сказал добрый человек. Мы – инструменты Бога. Он говорил, что покушение должно продолжаться. Кто-то сказал: «Он все равно отвергнет этот подарок». Неизвестный танцует с черным ангелом. Он говорил, что есть опасность в Визирисе. Все смертные смертны, сказал добрый человек. Мы служим всей душой. Мы служим Богу с множеством лиц. Если это то, что Он требует, то танцы с черным ангелом – это жертва, которую требует Бог. Кто-то спросил: «Достаточно ли искренности в поклоннике, чтобы Бог с множеством лиц услышал его молитвы?» Добрый человек ответил спокойно: «Некоторые внесли вклад, но это также воля Бога. Священники в комнате были совершенно тихими на время, глядя на доброго человека с фальшивыми лицами. Он сказал: «Воля Бога». Добрый человек имел только пожелтевший череп под своим капюшоном, и его пустые глазницы наводили на людей холод и прохладу. Он продолжил: «Идите к благодетелю и принесите подарок с лезвием милосердия». Кто-то ответил: «Я отдам подарок этому человеку, я его не знаю». Добрый человек сказал: «Черное и белое». Другой ответил: «Я принесу подарок этому человеку». Как только голос упал, двое монахов и другие священники, которые служили рядом с ним, покинули один за другим, за исключением доброго человека и двух священников, которые дали ответ. Когда они остались одни, добрый человек сначала посмотрел на одного из них: «Кто ты, священник?» Спокойно ответил: «Никто». Он посмотрел на другого: «Кто ты?» Другой тоже спокойно ответил: «Никто». Добрый человек спокойно встал, надел свой капюшон и повел двух священников, преданных служению богам, к закрытой резной деревянной двери в комнате. Левая дверь была из рыбьего луба, белый как скелет, а правая – слегка блестящим эбеновым деревом. Между двумя дверями была вырезана луна, но вервуд был вставлен в эбеновое дерево, и наоборот. Существует легенда об истоках безликих людей. Культ бога с тысячи лиц родился среди несчастных рабов в шахтах Валирии. Рабочие в шахтах часто восставали, и первый безликий человек был одним из мятежников. Некоторые думают, что он был рабом, некоторые говорят, что он был гражданином свободного города, а некоторые считают, что он был надсмотрщиком, сочувствующим своим рабам. На самом деле, никто не знает его происхождения. Все, Что известно, это то, что он был активен среди рабов и слушал их молитвы. Люди из сотен стран были захвачены и работали в шахтах Валирии. Все молились своим богам на своем языке, но все они молились одному и тому же. Освобождение и конце страданий – чрезвычайно обычное и простое маленькое дело, но оно не получило ответа от Бога до одной ночи, когда первый безликий человек проснулся и понял, что все боги имеют свои инструменты и слуг, которые служат им, чтобы выполнять волю богов в мире. Рабочие плачут к сотням разных богов. На самом деле, это один и тот же бог с сотнями разных лиц, бог с тысячей лиц. И он, инструмент этого бога. После этого первый безликий человек давал подарки тем отчаявшимся рабам, а позже он также давал подарки тем рабовладельцам. Есть несколько моментов в этой истории, которые люди склонны упускать из виду. Почему в шахтах Валирии, по логике, в таком месте, когда раб хочет умереть, магма, светлячки, гравий, кирки, нетрудно умереть, но он должен молиться богам о освобождении? Почему легенда о том, что безликий человек давал подарки рабам, считается похвальной? Добрый человек аккуратно толкнул, и дверь молча открылась внутрь. Двое преданных священников вошли внутрь под руководством доброго человека, и дверь за ними закрылась. На время комната была темная и слепой, но они продолжали двигаться глубже внутрь. В конце темной комнаты была стена из грубых валунов и лестница, ведущая вниз, которая была очень узкой. Нет света, но добрый человек и священники не сделали никаких ошибок. Холодный ветерок поднялся с земли, как холодное дыхание глубокого подземелья. Они были совершенно неосведомлены и только делали легкие шаги, продолжая спускаться, пока не достигли низа лестницы и не вошли в самую глубокую тьму. Места, куда они прибыли, было огромным пространством, с бесчисленными огромными каменными колоннами, поднимающимися с грубого сланцевого пола, по две слева и справа, простирающимися в бесконечную тьму вдали. Холод здесь был достаточно сильным, чтобы заставить людей дрожать. Но священники не были затронуты, и просто следовали за добрым человеком молча, хотя не было источника света. После того, как глаза адаптировались к темноте, можно было увидеть из более глубокой темноты стен, что, как и открытая для публики часть в центре храма, те стены были полны. Глава 162. Визирис странно посмотрел на застенчивого мальчика из сопровождающей группы принцев, который пытался дистанцироваться от Эйгона и его свиты, и поскакал, чтобы сформировать свою группу позади принцев земель Шторма. Мальчик имел платиново-белые волосы и большие темно-синие, почти фиолетовые глаза. Он и 17-летний Эйгон ехали бок о бок, и их можно было принять за братьев. Четверо охранников мальчика следовали за ним верхом, пытаясь поднять знамя дома Дейни, которое сестра Ашара Дейни и несколько служан за несколько ночей сшили для его племянника. Таким образом, их лошади были предоставлены императорской компанией. Дейнерис последовала за взглядом Визирыса и подъехала ближе, чтобы объяснить ему. Ребенка зовут Эдрик Дейни. Его вернули разведчики, посланные по королевской дороге. Тогда он думал, что их послали из королевской гавани. Кто знает, что ребенок – 12-летний граф семьи Дейн в Дорне. По его словам, он пришел из земель реки в Блэкпорт, жених его тети. Беррик Дондарион служил пажом рыцаря. Сэр Бейли умер в землях реки. Он изначально планировал отправиться в Блэкпорт, чтобы доложить семье Дондарион, а затем вернуться в Дорн. Дорога к Саммерхоллу была заблокирована армией Ланнистеров. Королевская дорога на юг не была закрыта. Они хотели сделать обход через Форт Филвуд к Саммерхоллу, но были пойманы разведчиками. «Теперь узнают обстановку и становятся новыми гостями на нашей свадьбе», — Визирис заметил. Текущий граф Домадей не путешествовал по миру во время войны в таком юном возрасте. Дейнерис прошептала. «Думаешь о его волосах и глазах?» Визирис покачал головой. «Нет, я думал о сэре Беррике Дондарионе, о котором он говорил. Серебряные и платиновые волосы, синие и фиолетовые глаза не были особенно редкими знаками в Вестеросе и Эссосе. Если бы он должен был обращать внимание на каждого, у кого были подобные черты, то Визирис бы не смог сосредоточиться». Дейнерис удивилась. «Что случилось с этим человеком?» «Некоторые слухи из земель реки, я слышал от военной разведки», — сказал Визирис. «Торговцы из земель реки распространяли слухи, что сэр Беррик был убит несколько раз». «Убит несколько раз?» Дейнерис озадаченно спросила. «Как это возможно?» Визирис сказал таинственно. «Это то, что мы хотим выяснить». Он позвал рыцаря, едущего позади него. «Сэр Баристан, Баристан!» Поскакал, чтобы следовать за ним. «Ваше Величество!» Визирис махнул своей верховой плеткой. «Тот маленький граф Дейни, Иди и спроси его, как умер Серберик. Правда ли, что слухи о том, что он был убит несколько раз, правдивы? Баристан странно посмотрел туда, а затем на короля. Он не знал, почему король заинтересовался такой абсурдной чепухой, но все же кивнул. Да, ваше величество. Только когда марширующие войска прибыли к пристани на широкой реке Винде, старый рыцарь вернулся к королю с нахмуренным лицом и обеспокоенным видом. Когда они поднялись на первый корабль, визирыс спросил: «Сэр, что вы узнали, старый?» Сержант заплетающе ответил: «Ваше величество, маленький лорд Дейни сказал, что Серберик был убит 6 раз. Каждый раз, когда он умирал в первые 6 раз, Серберик воскресал благодаря Тарусу из мира, и он не умер на самом деле до 7-го раза, маленький». Граф Дейни был немного застенчив и самосознателен, поэтому он подробно описал Баристану каждую смерть Серберика. По какой-то причине он согласился скрыть некоторые вещи от других, но то, что он сказал, не звучало как история, которую мог бы придумать ребенок. Визирыс был любопытен. «Он сказал вам, что Серберик сделал, чтобы умереть в 7-й раз, старый?» Рыцарь был еще более сбит с толку. «Он сказал, что пообещал другим хранить секреты. Он не мог не спросить. Ваше величество, знающее и проницательное, хотел бы спросить вас, правда ли это так?» «Вот, сержант, я иду на север с вами. У меня есть задание для вас по пути». Визирыс сказал прямо: «Если вы встретите каких-либо иноземцев на севере, найдите способ, чтобы ночной дозор захватил их живыми и привел их к вам. Конечно, не рискуйте слишком много. Если это опасно, ваша жизнь важна, старый». Рыцарь спросил странно: «Иноземцы, ваше величество, вы имеете в виду белых ходоков?» Визирыс сказал неопределенно: «Я не уверен, сэр, но я думаю, что Великая Стена находится в чрезвычайном положении, и дикие племена не могли пойти на юг без причины. Может быть, это зима, но Великая Стена никогда не просила помощи так настойчиво в прошлые зимы. Должно быть, что-то изменилось, но я не могу придумать никаких других изменений, которые позволили бы диким племенам идти на юг, несмотря на опасную оборону Великой Стены, старый». Рыцарь снова запутался. «Тогда вы позволите этому принцу и сэр Джону?» Визирыс только сказал: «Их дело – это другое дело. Им нужно только подтвердить с мистером Эмон, и они могут покинуть Великую Стену в любое время. Я попросил их привести больше людей, потому что боялся, что что-то случится с ними, и это принесет мне плохую репутацию. То же самое касается и вас. Ваша основная цель – быть свидетелем. Вы можете оставить все остальное и просто сделайте это, если ничего не случится. Я также надеюсь, что я слишком беспокоюсь». Визирыс сказал это, но его серьезный тон все еще заставлял старого рыцаря обращать внимание, и его выражение было серьезным: «Не беспокойтесь слишком много. Я подготовил некоторые вещи, которые могут быть использованы в этой поездке среди поставок, которые я отправил на Великую Стену с Дракенстоуна. Драконьи кристаллы и топливо. Драконьи кристаллы, как говорят, это огонь из земли, оружие детей леса и оружие, используемое для борьбы с иноземцами 1000 лет назад. Визирыс немного смущенно объяснил: «Сэр, я не хочу делать драконьи кристаллы публичными на корабле, чтобы не смеялись. В Иссосе есть басня. Был человек, который всегда беспокоился, что небо упадет, и затем он терял аппетит и каждый день головную боль. Что делать, если небо упадет? Я не хочу быть таким человеком в глазах других. Драконьи кристаллы будут размещены вместе с топливом, и вы можете найти несколько доверенных людей, чтобы позаботиться о них вместе. Если окажется, что я слишком подозрителен, вы можете сказать, что драконьи кристаллы были ошибочно отправлены случайно». Хотя Визирыс выглядел веселым, как будто он был тем, кто беспокоился о падении неба, он был так хорошо подготовлен, что старый лорд не мог не стать более серьезным. «Отправьте Станниса и его преданных последователей на север, пусть Эйгон и Джон ведут императорскую кампанию на север, и подготовьте драконьи кристаллы и топливо для особых ситуаций. Знаете, принц Эйгон изначально планировал привести только 200 всадников-охранников, но позже Визирыс поговорил о сложностях Великой Стены на севере и возможности ненужных конфликтов с лордами на севере и убедил его привести еще 500 всадников. Джон Клинтон также был рад привести больше людей, но на самом деле, с точки зрения Баристона, 700 всадников в полном доспехе, не говоря уже о простом путешествии к Великой Стене, если запасы могут поддерживаться, более чем достаточно, чтобы объехать весь север. Подумайте об этом, чтобы позволить новой партии ночного дозора Станниса поддержать Великую Стену на севере. Король Визирыс даже организовал для них лошадей и доспехи, решил вооружить их только когда корабль, направляющийся на север, прибыл в Восточный дозор на море. По этому расчету, почти 300 новых солдат ночного дозора, все всадники. Также планируется отправить охранников с Дракенстауна, чтобы сопровождать его. Что может Великая Стена сделать, чтобы остановить 1000 вооруженных всадников? Баристан не мог не думать. Я надеюсь, что он просто слишком беспокоится, но он всегда чувствовал, что король Визирыс попросил его спросить у маленького лорда Дейни о той абсурдной вещи, что-то намекал, возвращаясь по течению. Визирыс все больше чувствовал, что река Винди теперь является очень важным стратегическим местом в его текущей территории. Река Винди соединяет земли Шторма и Узкое море. Этот маршрут может значительно сократить время марша с Узкого моря до земель Шторма по суше и воде, а земли Шторма соединены с Дорном по суше. Черноводская бухта – это огромная бухта, которая относительно спокойна во время штормового сезона. Мыс Марсель блокирует большую часть штормов. В осенние и зимние месяцы плавание в Черноводской бухте намного безопаснее, чем в штормовом Узком море. Единственная проблема в том, что она слишком близка к Королевской гавани. Однако коалиционные силы Ланнистеров и Тайреллов теперь заперты в Королевской гавани и не могут легко выйти. Визирыс может полностью использовать эту реку по сравнению с острой необходимостью спешить на поле боя в этом внезапном всплеске войны. Время возвращения относительно обильно. Чтобы обеспечить отсутствие несчастных случаев, флот занял полные 3 дня, чтобы вернуться на Дракенстаун. В этот момент Дракенстаунский замок уже очень занят подготовкой к свадьбе короля и принцессы. С одной стороны, это для обеспечения безопасности свадьбы, а с другой стороны, порт Дракенстауна действительно не так уж и велик. Когда Визирыс отправился в земли Шторма, он уже уведомил своего недавно назначенного премьер-министра Аберина о том, чтобы закрыть порт Дракенстауна для публики за несколько дней. Да и после свадьбы внезапное увеличение группы гостей из земель Шторма на этой свадьбе уже было вне плана Визирыса. Он действительно не хотел, чтобы какие-либо незапланированные гости вызывали какие-либо несчастные случаи. Чтобы принять так много гостей, замок Дракенстауна должен был увеличить свой персонал, и слуги были переведены из столовой департамента городских дел, и все доступные комнаты. Висерис не мог сдержать вздоха при мысли о их приключениях. Так, бучиане узнали о драконе от Валантиса и вернулись после всех трудностей. Новости, которые они принесли, свидетельствовали о том, что восточный континент далеко не мирный. Не намного лучше Вестероса, их возвращение тоже легендарно. Иссос сейчас вовсе не мирный. Степные камни на переднем крае войны. Оспаренная земля стала опасной из-за ухода золотой компании. Лис и Валантис номинально союзничают с миром, но тайно также замышляют воспользоваться слабостью мира. Река Роин была разорена дотракийцами уже год. Говорят, что Кальдрова, армия которого когда-то расширилась до такой степени, что окружающие свободные города беспокоились, был убит очень опасным способом. Убийца не смог его убить, но оружие убийцы было отравлено, что серьезно ранило хальдотракийцы. Никогда не были нацией, которая могла бы объединиться под знаменем раненого лидера. Хотя Кальдрова и не умер после ранения, Халисара не могла остановить распад. Его племя, которое быстро расширилось всего за 1 год, начало испытывать последствия быстрого расширения. Огромный Халисар распался на несколько племен новых хали в течение месяца. Эти новые халы начали сражаться и убивать друг друга в золотых полях и верховьях реки Роин. Именно в этот кризисный момент бучиане пересекли золотые поля на торговом судне реки Роин, которое принадлежало торговому пути Валантиса, так как дотракийцы грабили, убивали и разоряли в верховьях реки Роин, и торговый путь был перерезан. Они вынуждены были идти по земле до Карара, а затем вернуться в Пент через Нарвас по дороге, построенной валерианами, и, наконец, взять лодку из Пента на драконий камень в Кароре, который, казалось бы, далек от споров. Верующие владыки света сформировали вооруженную группу и ведут бесконечную войну с верующими черной козы в Кароре за своих богов. Даже были злодеяния, когда тысячи верующих владыки света ворвались в храм верующих черной козы с оружием и истребили их, а затем подожгли храм. Это вынудило местную армию Карара вмешаться в эту религиозную войну. Ситуация внутри Карара сейчас очень напряженная, и религиозная война в городе-государстве может вызвать вмешательство других сил. Относительно Нарвас, Пент и Браавос, единственные мирные зоны в свободном торговом городе-государстве, сегодня можно сказать, что по текущей ситуации возмущение в Иссосе может длиться дольше, чем в Вестеросе. В конце концов, в Вестеросе сейчас есть человек, который, кажется, может положить конец смуте в семи королевствах, и в Эссосе нет мощной вооруженной группы, которая могла бы положить конец конфликту в краткосрочной перспективе. Они должны пролить достаточно крови, прежде чем увидят день, когда конфликт закончится. Но Висерис сомневается, сможет ли Эссос закончить конфликт до прихода долгой ночи. По пророчеству Висерис снова и снова обдумывал: «Они и Буч, старые люди вокруг меня, но действительно нет подходящего места для них сейчас. Ну, как насчет этого, никто не ухаживает за леди Флемми в башне спящего дракона. Вы приведите Ани и Буча в замок, пусть Ани поможет мне ухаживать за той леди, а Буча пусть пойдет со мной, чтобы помочь мне охранять ту леди». Ани и Буча изначально не доверяли Висерису, и теперь, когда они вернулись из других мест, их нужно тщательно наблюдать некоторое время. Если они будут себя хорошо вести, в зависимости от ситуации, их можно будет назначить на подходящие должности в замке. Если они не будут себя хорошо вести, они могут только сосредоточиться на обслуживании леди Фрэмми с этого момента и полагаться на себя поблизости от нее. Это временное решение, которое придумал Висерис, и его также можно рассматривать как испытание. Теоретически, поставить этих двух людей рядом с Фрэмми – абсолютно правильный ход, без сомнения. Фрэмми – опасный человек, которого Висерис видел своими глазами. Рядом с таким человеком они и Буч точно не смогут устроить каких-либо неприятностей. Пока что Висерис никогда не думал, что эти двое могут представлять угрозу для него, и, кажется, все сходится. На следующий день после возвращения Висериса в Драконий Камень, в этот момент, когда период развода длится всего один день, финансовый министр Висериса бросился обратно из Брааваса со своими финансовыми чиновниками, даже сопровождаемый банкиром из Брааваса, контактором займа Браавасского железного банка по имени Тычу Нестор. Согласно информации в уведомлении, поскольку финансовый представитель, отправленный Висерисом, решительно отказался принять долг бывшего железного трона перед железным банком во время переговоров с железным банком, этот контактор пришел специально для общения и переговоров с его величеством королем. Кстати, как представитель железного банка, он отправил подарки и благословения на свадьбу Висериса. Подарок от представителя железного банка немного удивил Висериса. Другой не скрывал этого, а напрямую написал в информации в уведомлении, и он преподнес корону королевы Лилы Висерису в качестве подарка. Глава 163. Дейнерис смотрела на восток из узкого окна. Утренний туман на море был тусклым, и яркая звезда исчезла в постепенно светлеющем небе. Туман был похож на плавающую гору, плывущую в воздухе. Плывущие облака постепенно окрашивались в багряный свет, и по мере того, как вставало солнце, оно становилось красным, золотым и, наконец, превращалось в тысячи розовых, золотых и красных лент, которые тянулись бесконечно и были, в конце концов, развеяны морским бризом. Она редко наблюдала восход солнца из этой комнаты. Раньше она была в спальне на столовой зале. Сегодня был день, когда она официально переехала в столовую залу. После нежного стука дверь открылась. Вошли три горничные, мисс Сандей, и две знатные девушки, Эллисса Виларион и Лейла Марсель. Кроме этих двух, в суде Визериса уже было много благородных детей, и скоро появится множество детей знати штормовых земель, заполняющих должности прислуги, винных слуг и горничных. Поскольку эти две горничные были более тактичны и умели хранить секреты, чем другие знатные девушки, после нескольких туров испытаний, их назначили служить Дейнерис. Три горничные принесли горячую воду для того, чтобы помыть Дейнерис. «Принцесса», — почтительно ответила Эллисса, — «вы уже проснулись». Риелла и мисс Сандей последовали за ней. После присоединения большого числа знати к суду, мисс Сандей говорила меньше. Хотя она все еще была горничной, живущей в комнате горничных, ближайшей к королю, она знала, когда держаться в тени. «Уже поздно. Как продвигается завтрак? Все ли в порядке с его величеством?» — спросила Дейнерис. «Коронация короля состоится в полдень в септе, но до этого король должен начать общение с утра. В сравнении, Дейнерис гораздо спокойнее. Ей нужно лишь нарядиться в комнате, а затем, сопровождаемая знатными дамами Узкого моря, закончившими завтрак, ждать до полудня. Чтобы отправиться в септ на церемонию королю, нужно иметь дело со штормовыми землями, Узкими морями, Дорном и некоторыми гостями из свободных городов одновременно. Дейнерис молилась тайно за своего брата Миссандей, раздела ее и помогла войти в большую ванну. Они наполнили ванну горячей водой из кухни и добавили ароматическое масло. Девушки обернули шевелюру Дени в бархатную полотенце и помогли ей войти в ванну. Вода была кипящей горячей, как Дейнерис привыкла каждый раз, когда принимала ванну. Ей нравилось это жар. Миссандей аккуратно расчесала ее волосы, заплела серебристо-белые косы и молча распутала пряди волос. Эллисса помогла ей помыть спину и ноги, Ариэлла помыла ее руки и каждый палец. «Принцесса, вы должны быть самой красивой женщиной в мире. Красота в мечтах юных девушек не сравнится с вами», не смогла удержаться от того, чтобы сказать Эллисса. Дейнерис не смогла удержаться от того, чтобы посмотреть на свое пузо и улыбнулась в ответ. «В этот день я верю в то, что ты сказала. Сегодня я должна быть самой красивой в мире и самой счастливой». Она знала с детства, что человек, которого она собиралась выйти замуж, был визирисом. Кровь, текущая в их жилах, была кровью короля, золотой кровью древних валерийцев и кровью гордого настоящего дракона. После ванны горничные помогли ей подняться и вытереть тело бархатным полотенцем. Девушка расчесала ее волосы, пока они не засияли, как расплавленное серебро, и нанесла различные цветочные и травяные эссенции. Затем она надела тончайшее шелковое нижнее белье и накрыла ее темно-фиолетовой шелковой мантией. Бесчисленные маленькие жемчужины образовали различные красивые цветы, встроенные в мантию, которая подчеркивала ее фиолетовые глаза. Красно-черная лента с золотыми краями, представляющая семью Таргариенов, была завязана вокруг ее талии. Была также длинная темно-фиолетовая лента, вышитая 16 трехглавыми драконами. Накидка невесты была прозрачной и изящной фиолетово-черной бархатной, вышитой 99 красными драконами с золотыми краями. Девушки надели на нее золотые сапоги с жемчужными серьгами и золотыми браслетами, инкрустированными аметистами. Наконец, была драконья кость, инкрустированная золотом, с огромным сапфиром в центре, и драконья кость была едва выгравирована рунами древнего Валерия, означающими королева. Когда Дейнерис повернулась и посмотрела на себя в зеркало с серебряными вставками, она почувствовала спонтанное счастье и волнение. С сегодняшнего дня она официально станет королевой Визириса. Она подумала о своей матери, королеве Риелле, жене Игона, добродетельной королеве старого короля, и Дейнерис. Наконец, ее постепенно рассеянные глаза сфокусировались, и она увидела человека в зеркальном отражении. Это была сама Дейнерис Таргариен. Комната Дейнерис находилась в главной спальне за главным залом замка. Здесь она могла слышать, как в главный зал входили дарившие подарки. Подарки, подготовленные знатью Дорна, были в основном оружием. Некоторые преподнесли огромный драконий лук, инкрустированный различными драгоценными камнями. Некоторые преподнесли седла. Некоторые преподнесли сапоги для верховой езды. Были также броши, шпоры, копья, длинные мечи, и даже некоторые люди подарили корабли и лошадей. Дейнерис действительно сожалела, что она не была там. Просто слушая объявление, она не могла представить, как выглядели эти обычные по звучанию предметы. Глиняная, инкрустированная драгоценными камнями и коралловым постаментом от Иллирия, казначея. «Позвольте мне преподнести вам корону королевы Риеллы», — внезапно Дейнерис услышала громкий голос. И снаружи главного зала на мгновение наступила тишина, от тихо Нестора из Бравоса. Хотя Визирис предупредил ее заранее, Дейнерис все же почувствовала волнение, когда она действительно была преподнесена, хотя Визирис и она не могли понять, почему корона, проданная в мире, оказалась в руках железного банка. Они всегда думали, что эта вещь должна быть в руках золотой компании. Статуя отца, от руки короля Аберина Мартилла. Дейнерис знала значение этой статуи отца, представляющий клятву. Модель замка «Драконий камень» от Ширин Барташон. Она видела модель. Она была сделана ремесленником в штормовом пределе с Ширин. Для этого подарка Ширин встроила все большие драгоценные камни, которые могли быть использованы в казне штормового предела. На нее она выглядела и детской, и чрезмерной. Но в любом случае, это был самый впечатляющий подарок, который могла придумать Ширин. Вальерианский кинжал от Ирианны Мартилла из дома Мартилла в Дорна. Она представляет принца Дорана Мартилла. Дейнерис видела нож с драконьей костью, рукояткой и черной лезвием с волнами на нем. Это был подарок принцессы Арианны принцу Дорану. Он представлял волю дома Мартилла. Дейнерис знала, что ее и Визириса наследник женится на принцессе Дорна. Она должна была сделать их наследников осведомленными об этом с раннего возраста, и они не будут иметь права раскаиваться. Какое редкое оружие. Впервые вижу валерианский кинжал. Королевский клинок по процедуре, это был последний подарок, и в замке был шумный звук. Дейнерис слышала голос своего брата. Интересно, как называется этот нож? Его голос был негромким, но главный зал вдруг стал тихим, но Дени не услышала ответа. Внезапно раздался странный булькающий звук, прерывающий вопрос снаружи. «Дорогие гости, подождите, есть еще мой подарок для принцессы Дейнерис». Дейнерис услышала, как кто-то ругался. «Кто вы? Как вы сюда попали?» Снаружи были слабые возгласы и панические бегания. «Гость на свадебном банкете», — раздался странный булькающий звук снова. «Ваше Величество Визирис, позвольте вашей невесте получить мой подарок». «Что? Грубо. Жульничество? Поймай его!» Гости громко кричали. Дейнерис слышала голос своего брата. «Гости, которые не могут показать свои истинные лица». Дейнерис услышала, что это был незваный гость. Странный булькающий звук раздался снова. «Вы когда-то просили меня защитить вашего ребенка с Дейнерис, дать вам или Дени ясный знак, и просили меня не говорить загадками. Ваше Величество Визирис Таргариен, я думаю, вы знаете, кто я». Дени услышала удивленный тон в голосе своего брата. «Ваш облик не тот, на который я рассчитывал», — булькающий звук сказал снова. «Позвольте вашей невесте выйти и принять подарок, который я принес лично». Тишина наступила снаружи главного зала. Недолго спустя капитан охраны Визириса Гадиан пришел в комнату и постучал в дверь. «Ваше Величество, Его Величество приглашает вас подойти». Дейнерис поняла, кто был странный голос. Трехглазый ворон, лорд Кровавый Ястреб, Бриден Речь. Но как это возможно? Дейнерис вышла из внутреннего прохода главного зала и обнаружила, что зал был полон гостей. Все в зале смотрели на человека в рваной одежде, скрывающего все свое тело под капюшоном рваной одежды и маской из белого дерева. Коротышка был окружен многими охранниками, ответственными за безопасность, и стоял в центре главного зала, отделенный от всех гостей пространством, как будто противостоя Визирису, сидящему на высоком троне. Визирис увидел, как Дейнерис приближается, спустился с трона, подошел и взял Дейнерис за руку. «Не бойся, я рядом с тобой». Говоря это, Визирис повернул голову, чтобы посмотреть на таинственного человека в центре главного зала, и его голос стал громче. «Как нам к вам обращаться, сэр?» Странный человек сказал. «Я просто незваный гость, пришедший на свадьбу и преподнесший вам подарки. Мне не нужно, чтобы вы меня звали». Его голос не был похож на голос нормального человека, будто что-то задушило его горло. Говоря это, он повернул голову и посмотрел на Дейнерис. «О, принцесса Дейнерис Таргари». Глава 164. Король Визирица и его невеста Дейнерис стояли перед позолоченными статуями отца и матери, словно идеальная пара. Брат Баал был одет в чистый и аккуратный новый монашеский костюм. На шее у него висел священный пояс из 7 кристаллов. Он торжественно проводил церемонию бракосочетания Визириса и Дейнерис. Полдень светит через витражи на вершине церкви, отбрасывая радужный свет перед самым торжественным сценой церемонии. Король и королева, оба одетые в великолепные наряды, стояли в центре церкви, их руки скрещены. Монах стоял между отцом и благословенной матерью, свидетельствуя об объединении пары. Глаза из халцедона статуи Небесного Отца и Девы Марии были величественны и доброжелательны, будто они тоже смотрели на новобрачных внизу. Арианна стояла рядом с дядей Абероном, с завистью глядя на прекрасную пару, и искренне пожелала им счастья. Теперь, когда все случилось, все ее мысли, которые она имела, придя сюда, рассеялись. Ее единственное сожаление, она не знает, где ее идеальная пара, и она не может не чувствовать себя немного грустной. Легендарное событие, которое можно было назвать чудом утром, все еще заставляет некоторых гостей чувствовать себя как во сне. Среди лучших друзей Арианны, близнецы Фоулер, все еще обсуждали вполголоса то, что все видели утром перед входом в церковь. Эта сцена совершенно необъяснима здравым смыслом. Среди гостей вдруг появился странный человек в маске. После поднятия маски и плаща, там оказалось лишь семейный меч дома Таргариенов, обернутый в вервут и стоящий в центре зала. Обычная бледная маска и древний лоскут одежды. Некоторые говорят, что это дух герцога Кровавого Ворона, другие считают, что это проявление старых богов, которых верят северяне, а третьи говорят, что это старая женщина и кузнец среди семи богов. Однако Арианна оставалась близко к дяде на протяжении всей церемонии и узнала больше. После инцидента сообщили, что когда появился странный таинственный человек, у причала порта оказался ночной дозор северной стены. Корабль был пришвартован, но как бы это ни объяснялось, этот странный случай указывает на то, что таинственная сила вернула меч настоящим королю и королеве. Визирису и его новой жене Диенерис знать с небольшим здравым смыслом знает, что меч темных сестер ушел на Великую Стену с Бриндином, герцогом Кровавого Ворона, после восхождения на трон Игона В, и герцог Кровавый Ворон исчез более полувека назад. Теперь, когда этот меч снова появился в мире таким образом, что это значит, хотя никто еще не объявил это громко, все думают одно и то же. Сегодняшнее бракосочетание было одобрено старыми и новыми богами после того, как король и королева произнесли семикратное брачное обещание, получили семь слоев благословения и обменялись семью обещаниями, хор запел гимны, и небесный отец, Мария и гости церемонии засвидетельствовали завершение обетов. Пришло время сменить плащ, поскольку у невесты не было родственников со стороны отца, задачу снятия плаща с невесты взял на себя небесный отец. Брат Баал, как представитель семи богов, снял плащ с невесты, прежде чем жених надел плащ на невесту. Он сначала поднял корону королевы Лилы, которую подарили утром, и торжественно надел ее на голову невесты, а затем взял плащ жениха у премьер-министра Аберона. Рядом с ним король был намного выше своей королевы. Его высокое тело мягко приблизилось и обернуло королеву материалом из черного и красного бархата. Затем он наклонился вперед и плотно завязал его у ее горла, указывая на то, что с этого момента он будет защищать свою королеву навсегда. «Через этот поцелуй я предлагаю свою любовь и обещание, что ты станешь моей женой и брачной парой», — сердечно признался король королеве. После ответа королевы король прижал ее к себе и долго и глубоко поцеловал. Монах поднял священный пояс на шее высоко, и солнечный свет полдня превратился в радужные лучи света, исходящие из кристаллов на священном поясе, обволакивая новобрачных, поцелующихся в церкви. Монах торжественно объявил, что с этого момента Визирис и Диенерис из дома Таргариенов будут телом, умом и душой одним навсегда. Любой, кто вмешается в их брак, будет безжалостно проклят. Серб Аристан, одетый в отполированные доспехи и плащ Таргариенов, и капитан Гадиан Стражи были первыми, кто вышел из храма. За ними последовал премьер-министр Берон и мисс Ширин, граф Гюнтер и принцесса Энрианны. Первые две строки были основаны на статусе, а те, что позади, были более праздничными и больше для хорошего значения. Близнецы семьи Фоулер шли в третьей строке, а за ними шестилетний граф Вилларион и еще одна семилетняя аристократка. Они разбрасывали лепестки роз из цветочного ведра в своих руках, а за ними были молодые пары из гостей, у которых не было детей. Септ драконьего камня находится в замке. Когда король и королева подошли к двери, волна аплодисментов заполнила весь замок. Люди предлагали благословения, выражали любовь и уважение к свадьбе короля. За ними раздался звон семи ясных и громких колоколов из церкви, и люди в замке, которые были готовы, замахали цветными флагами. Так и храм в городе у подножия драконьего камня также прозвонил семь громких колоколов. С замка нельзя увидеть великолепную картину у подножия горы, но издалека можно услышать те же аплодисменты у подножия горы. Как будто под влиянием аплодисментов, на верхнем этаже главного замка гигантский дракон размером с лошадь расправил крылья и взлетел из замка, летя все выше и выше среди волн аплодисментов. Достигнув определенной высоты, он начал парить в небе, поскольку путь обратно в главный замок из церкви был коротким. После выхода из церкви свадебный ковер сначала направил длинную процессию к траве и деревьям сада Игона, проходя через капли, разбрызгиваемые служанками с вершины каменной арки. Как лепестки роз, Рианна подняла глаза и увидела бесчисленных молодых людей и женщин из знати, собравшихся по обе стороны каменной арки, аплодируя и глядя на свадебную процессию внизу. За ними более благородные мужчины и женщины последовали близко и влились в сад. Длинный ковер огибал розарий и крыжовник в центре сада Игона, а затем повернул к главному замку. Когда процессия вернулась в зал главного замка, король и королева стояли на высокой платформе, обращенной к широкому залу, окруженные стражами, и гости выстроились, чтобы поздравить. Рианна была во второй линии. Линия была очень длинной, и время, оставшееся для каждого человека, было очень коротким. Когда подошла ее очередь, Рианна глубоко посмотрела на его величество короля, слегка наклонилась вперед и вежливо и нежно обняла его. Это был этикет свадьбы короля. Этикет для благородных женщин, чтобы пожелать удачи королю, был объятием, а этикет для благородных мужчин, чтобы пожелать удачи королеве, был поцелуем на руку. После этого нежного объятия Арианна полностью стерла все свои мечты и иллюзии и искренне пожелала друг другу счастья навсегда. После этой церемонии свадебная церемония была завершена, и близнецы семьи Фоулер бежали за ней с возбуждением. Старшая сестра, Дженни Фоулер, первой заговорила. «Вау, на этот раз мы действительно можем почувствовать часть радости королевской свадьбы. Королева такая красивая, но почему мы не можем обнять короля, а затем поцеловать палец королевы? Я думаю, что этот этикет нужно изменить». Младшая сестра, Дженнилин Фоулер, также возбужденно сказала. «Да, да, король такой величественный, а королева тоже очень королевская. Жаль, что Нимин не может быть в команде». Она прошептала в уши Арианне и ее сестре, «Я действительно хочу знать, в глазах Нимин, захочет ли она быть королевой или королем КХМ». Арианна закашлялась, прерывая отклонение близнецов, и прошептала, «Не говори об этой теме в таком месте, или лорд Фоулер закроет тебя, когда вернешься». Дженни поморщилась. «Ну, принцесса Арианна, я вижу, что вы действительно много изменились с тех пор, как начали править. Неудивительно, что Нимин сказала, что вы становитесь все больше похожей на правителя». Арианна легко улыбнулась и сказала, «Разве я не выглядела как правитель раньше?» Дженнилин улыбнулась. «Я думаю, что вы слишком напряжены, принцесса. Хотите ли вы, чтобы я обслужила вас сегодня вечером и помогла вам расслабиться?» Она слегка раскрыла свои прелестные и очаровательные губы, облизала язык и притворилась соблазнительной. Арианна повернула губы и хотела прервать тему, но затем подумала об этом. Ее большие черные глаза замигали, и она игриво улыбнулась. «Ну, как правитель, я узнала много способов править. Сестры из семьи Фоулер, вы двое, сопроводите меня сегодня вечером, чтобы научиться править. Это ваш долг». Дженнилин смеялась, как будто не могла дышать. «Конечно, принцесса, мы с нетерпением ждем ваших уроков». Пока они шутили, они закончили последний путь и пришли в главный зал, где проходил свадебный банкет. Хотя было только после полудня, главный зал, где проходил свадебный банкет, уже был ярко освещен, с горящими свечами на каждом канделябре и факелами на каждой подоконнике. Бесчисленные длинные свечи и факелы горели, и бесчисленные мерцающие огни танцевали, как фейерверк. В главном зале замка все длинные столы уже были наполнены элем, вином и медовухой, и даже соком было подготовлено для многих благородных детей, которые все еще были детьми. Аромат тоста и жареного мяса уже в воздух – это не блюдо для официального банкета. Арианна помогала Аберону во время завоевания королем штормовых земель. Официальный свадебный банкет короля имел 14 блюд. Изначально у короля был план с только 7 очень простыми блюдами, и в конечном итоге, по мере увеличения количества гостей, было добавлено еще 7 блюд. На юге Вестероса блюда любого важного благородного банкета кратны 7. Например, свадьба Джоффри, чтобы показать королевское, начались подаваться официальные блюда. Первое блюдо было изысканной кулинарной традицией драконьего камня, второе – классикой Брааваса, а третье – из мыса. Первые 7 блюд были, по сути, воспоминаниями короля и королевы о их путешествии по восточному континенту. К 7-му блюду они вернулись к знаменитым блюдам королевской гавани в Вестеросе, а следующие 7 блюд представляли собой кулинарные особенности территории 7 королевств. Люди могли почувствовать трудности и глубокие чувства короля и королевы по пути, а также решимость и ожидания его величества короля вернуть 7 королевств. Просто по порядку подачи блюд по мере того, как ночь наступала, банкет становился все более пылким. Король не был холодным человеком, и он позволял гостям смеяться и ликовать с большим энтузиазмом в шуме гостей. Король и королева часто делили бокал вина и целовались. Арианна невольно бросилась взглядом на сестер Фаулер в центре банкетного зала. Они не сидели на высокой платформе, поэтому могли свободно развлекаться и дразнить друг друга на банкете. Сестры Песчаная Змея и любовница дяди Аберина Эллари, которые были дальше, постоянно смеялись. Ей очень хотелось сесть с ними, а не на высокую платформу. Когда ей стало скучно, Арианна внезапно заметила, что король время от времени смотрит в определенном направлении. Она любопытствовалась и последовала за его взглядом в ту сторону. Это направление было точно в сторону места, где они видели очаровательную и красивую женщину. Когда входили в банкетный зал, Арианна нахмурилась, подумав, что у короля есть какие-то мысли о той женщине, но когда она внимательно посмотрела, обнаружила, что женщина не ела ничего из 14 блюд на столе, а просто тихо осматривала гостей в углу банкетного зала. И ее глаза, после наступления ночи, неясно светились странным кроваво-красным светом. Рианна почувствовала беспокойство, по какой-то причине она начала осознанно следить за движениями короля и заметила, что капитан королевской гвардии подошел к нему и что-то прошептал, а затем сэр Баристан воспользовался перерывом между тостом и разговором, был прошептан королем и ушел, серьезно настроенный даже ее дядя принц Эберин, осознав, что что-то не так, показался ей немного неестественным в своей улыбке в середине банкета. Королева Диенерис на короткое время покинула стол, явно отправившись в туалет, но Арианна остро заметила, что королева направилась в комнату за главным залом, где ждали сэр Баристан и несколько охранников. Женщина со странными глазами последовала за ней, поднялась со своего места и последовала за королевой в ее комнату. Когда королева вернулась, Арианна заметила, что выражение ее лица стало спокойным и безразличным. Она смутно почувствовала, что что-то не так, и Арианна стала нервничать. Эти необычные вещи могли означать только одно. В банкет пробрался убийца. Тем не менее, свадебный банкет продолжался. Пальцы певца скользнули по струнам арфы, и банкетный зал наполнился сладким звуком музыки. Представления становились все более многочисленными. С исполнением некоторых знакомых свадебных песен банкет перешел в танцевальную стадию. Музыканты начали играть танцевальную музыку, и король с королевой спустились с высокой платформы и возглавили танцы в центральном открытом пространстве банкетного зала. Увидев, как они все еще танцуют спокойно и грациозно в банкетном зале, Арианна невольно подошла к своему дяде Оберону, который был всего в нескольких местах от нее. Она спросила серьезно: «Дядя, что происходит? Разве это принц Эберон?» Положил руку на ее руку на столе. «Арианна, ты пойдешь танцевать с королем позже». Он прищурил глаза: «Когда ты войдешь в свадебную комнату, будь осторожна, Арианна». Поняла. В банкетном зале лица всех были заполнены радостью, и гости присоединились к королю и королеве, танцуя счастливо в центральном открытом пространстве. Когда король и королева закончили танцевать, принц Эберин немедленно позвал ее на танцпол, а затем принц Эберин протянул руку королеве, чтобы пригласить ее на танец. Король подошел к ней. «Могу ли я иметь честь танцевать с вами, принцесса Арианна?» Она взяла его руку, чувствуя неожиданное волнение. «Ваше Величество, это моя честь». Она улыбнулась и позволила музыке вести ее. «Я считаю вас очень проницательной, принцесса Арианна». Король танцевал под ритм барабанов и говорил с ней: «Мне стыдно, это ошибка, которую я сделал из-за невнимательности и высокомерия. Ваше Величество, ты уже догадалась, не так ли могу я спросить, почему вы так спокойно и позволяете этому банкету продолжаться? Это также из-за моего высокомерия. Я не хочу всегда охраняться от скрытых угроз. Я хочу знать, как это делает другой. Кто бы мог подумать, что опыт прошлого раза не сработает в этот раз? Это действительно непредсказуемо. Прошлый раз, так что в этот раз это был убийца Безликий. Легенда гласит, что найм безликих мужчин невероятно дорог, и они никогда не терпят неудачи. Говоря об этом, Визирису было действительно стыдно. Ани и Бадж были посланы служить Флеме, и они думали, что все в порядке. Неожиданно возникло недоразумение, когда мисс Флеме обслуживалась Ани. Она почувствовала, что в Ани есть какая-то сила, которая мешала ее магии, что заставило ее чувствовать себя очень некомфортно. Она подумала, что Ани была специально привезена Визирисом для ее защиты. Неожиданно сегодня днем Ани внезапно исчезла. Это было обнаружено несколькими секретными часовыми, ответственными за наблюдение за Флеме. Они срочно доложили об этом. Визирисом послал людей исследовать и обнаружил, что Ани полностью исчезла из замка. Абач, который вернулся с Ани, был таинственно отравлен. Умер в комнате. Чтобы предотвратить свадьбу, Визирисом приказал охранникам действовать как извращенный наблюдатель. Ани, Батч и Флеме были всего лишь одними из тех, на кого нужно обратить внимание, даже не самыми важными. Также было много гостей, чьи личности не были тщательно проверены, особенно группа, вернувшаяся из Брааваса, и несколько неприглашенных гостей. Пент, знатные тираша, музыканты, певцы и исполнители, приглашенные со всех сторон, а также знатные, которые часто заходят в замок, чтобы развлекаться в городе. Только тогда Визирисом понял, что проблема была непростой. Он не сделал никаких объявлений и только тихо отправил больше людей на расследование. На всякий случай Флеме, которая была заперта в башне, была приглашена и попросила помочь проверить гостей на свадебном банкете. Однако Флеме не обнаружила ничего необычного. Вместо этого расследователи, посланные на расследование, обнаружили обнаженный труп под крутой скалой, где сбрасывали отходы и мусор из кухни замка. Это был мужчина-гость, лишенный лица. Из-за того, что гостей было много со всех сторон, было невозможно выяснить, кто они были. Только тогда Визирисом понял, что еще один безликий мужчина проник в гости. По его мнению, безликий мужчина принял личность Ани в какой-то момент и последовал за Бакчем на остров Драконий Камень, планируя убить ее. Безликие мужчины действительно являются всемирно известным убийственным организацией, и у них действительно есть средства, чтобы мешать магической силе Флими, так что такие сильные жрицы, как Флими, не могут проникнуть в их трюки с изменением лица. Внимательно подумав, Визирисом действительно был слишком самоуверен и ввел в замок многих людей, которые не были частью плана. В такой момент, в результате, в последние два дня было так много гостей, что у него не было времени тщательно проверить их двоих, и он даже не успел поговорить с мисс Флими о них. В конце концов, Батч и Арни были двумя маленькими людьми, и Визирисом пренебрег ими. Он думал, что Флими не вела себя необычно и не дала никаких предупреждений, что означало, что Ани и Батч могли устранить подозрения в отношении безликого мужчины. Кто бы мог подумать, что Флими ввела в заблуждение, что Визирисом специально нашел кого-то, чтобы справиться с ней. В конце концов, проблема остается. В этом мире невозможно защищаться от воров тысячу дней. На данный момент все, что может сделать Визирисом, это срочно исправить ситуацию и попытаться выловить безликого мужчину сегодня вечером. Если убийца не совершит покушение сегодня, то ему придется ждать, пока он не отправит гостей из замка завтра, взяв с собой мисс Флими, чтобы проводить гостей одного за другим у ворот замка.